обществе, а потом уже выступай на людях». Буран сардонически ухмыльнулся. Неприкасаемый по-прежнему изучал в бинокль корабль. «Кстати, не из-за твоих ли невероятно остроумных розыгрышей меня столько дней полощет?» Я огляделся. «Если южный круг рядом, то где он?» «Вокруг только море. Куда ни посмотри, серая вода сливается с серым небом. Волны приходят из ниоткуда и уносят редкие льдины в никуда. И где Радок, пустой корабль в этих краях никак не может быть хорошим знаком. Если что-то расправилось с командой черного капитана и его гончими, я бы не хотел встречаться с этим чем-то. Справа от меня лязгнул дальнобой. Прищурившийся наемник Ока проверил, заряжено оружие или нет». «Тихо, тихо!» — закричал кто-то, и тревога в голосе заставила умолкнуть всех. Шептало море, рвал воду винт Изольды. Металл стонал под давлением моря. «Клетки! Смотрите, они пытаются вылезти!» И в этот момент волокуны по левому борту завизжали, испуганные зверьки рвались к нам, вдавливались в прутья клеток пушистыми телами. Корабль дернуло, то ли монокль услышал эти вопли, то ли увидел, как обитатели льдов забились в своих трюмах, и Изольда, покорная рулю, повернула правее. Волокуны успокоились, но глупые морды все равно были повернуты в сторону моря. «Вот и южный круг, полагаю», — сказал Венс. Загрохотали якоря, двигатели ледохода притихли, перешли на ровный рокот. «Я ожидал немного не этого, но должно быть все это чрезвычайно волнительно, да?» — произнес Буран. Он поглядывал то на мертвый корабль, то море, куда всматривались притихшие волкуны. «Я просто впервые в такой ситуации, не уверен, как должен реагировать адекватный человек. Мы всерьез решили остановиться здесь?» Распахнулась дверь из носовой пристройки, оттуда выбрался Жерар. Рявкнул. «Бауди, капитану бегом!» «О, вот теперь я на самом деле взволнован», — скривился неприкасаемый. Я отлепился от поручня в недоумении. Пустынники вокруг меня расступились, будто оказалось, что во мне сидит какая-то неизлечимая зараза. «Эдди!» — занервничал Энакин. «Зачем Эдди?» Лаван Шмерц морщился, хмурился и задумчиво шевелил губами. «Сейчас я бы дал ему за 60». «Эдди хороший!» — подался к Жерару толстяк. Его седовласый напарник никак не отреагировал на это. «Тише, тише! Я просто должен ему помочь!» — послал я гиганту импульс покоя. Он чуть ли не подпрыгнул, испуганно замотал головой. «Что-то во мне! Что-то во мне!» От наемников Ока мне прилетела череда направленных насмешек. Лица без эмоций, а в сердцах ехидный смех. «Все хорошо, Энакин, все хорошо». Лав очнулся, взял друга за руку. «Никто его не обидит, Эн». «Как это понимать?» — монокль говорил холодно, но сжатые кулаки его побелели. Он старательно впивался ногтями себе в ладони и демонстрировал уверенность и силу. При этом ярился, что я, мелкий засранец, насквозь вижу его истинные чувства. Жерар прислонился спиной к двери, нервно почесал щетину на шее. Причина негодования монокля висела над штурвалом. Компас. Компас, стрелка которого указывала точь-в-точь туда, откуда пытались сбежать запертые в клетках волокуны. «Зверь чувствует южный круг, чувствует эту заразу. Если вдруг твари забились, значит, уже все, уже граница. Тут решают, фу ты, как оно случится дальше. Фу ты!» — монокль сложил руки за спиной. Голос его дрогнул. «Несколько лет назад я так потерял шамана. Кормой развернуло по ветру, и все. Сгнил через год. Теперь, я так понимаю, вот эта ваша дрянная собачья игрушка предлагает отправить на гниение весь корабль целиком?» «Я... Заткнись, я не закончил!» Барри Рубинс прикрыл глаза. «Если вы меня обманули, если все это какая-то шутка, какая-то игрушка дурацкая, я сниму с тебя живого кожу по лоскутам. Но дороги дальше нет. Эта стрелка показывает вот туда. Все, мы пришли!» «Может быть, собачье ты говно, смотри!» Барри встал за штурвал. «Сорольд! Тихий вперед и поднимай якоря!» Из трубы переговорника эхом донеслось. «Ай-эй!» Корабль затарахтел, пополз вдоль волн подальше. «Смотри, отродье шаркуни!» Монокль ткнул пальцем в компас. Стрелка поползла в сторону, будто потянулась за чем-то, отстающимся за бортом Изольды. Барри Рубинс вывернул штурвал вправо, и ледоход послушно прорезал волны. Стрелка вновь повернулась. «Видишь? Ты это видишь?» Он вел себя как ребенок, обиженный и разъяренный ребенок. Но у меня и самого сердце упало. Стрелка определенно указывала в одну точку, как привязанная. «Вот и весь ваш указатель!» «Барри!» — подал голос Жерар. «Тихо, Барри!» — не отстал его первый помощник. «Успокойся, ты уходишь в разнос. Они появились из ниоткуда, они купили меня этой игрушкой. Какой я дурак был, что поверил! Все это время, Сорольд! Якоря вниз!» Застучало, глухо затрещало, тяга упала. Нас развернуло так, что прямо по курсу оказался пустой корабль «Радога». «Спусти шлюпку», — услышал я свой голос. «Я проверю». Монокль опешил. «Что значит «проверю»?» «То и значит», — опустошенно сказал я. «Сяду туда, заплыву по стрелке». «И подохнешь там». «Оно же не сразу убивает, верно?» Голос не дрогнул, равнодушие с лица не схлынуло, но внутри все сжалось от ужаса. «Что я делаю? Что за драную дрянь несу?» Монокль коснулся татуировки, глянул на Жерара в сомнении. Вся его ярость испарилась. Вместо нее воцарилось сожаление. «Постой. Спусти шлепку. Если там смерть, то пусть она возьмет только меня». «Ой, как громко сказано!» — фыркнул капитан. «Только бардерского напева не хватает. Подраматичнее». «Я не шучу», — отрезал я. «Может быть, погрузить на шлюпку пару клеток и посмотреть?» «Сколько волокуны вообще могут продержаться?» — подал голос Жерар. «Мне откуда знать?» — огрызнулся Монокль. «Полой, я вспылил. Но ты должен меня...» «Я сказал, спускай шлюпку». «Ты тут не команда, а?» — Барри поморщился. «Я хотел, чтобы меня отговорили. Очень хотел, но знал, что у них ничего не выйдет. Место, куда указывал компас, было совсем рядом. Если все это время оно вело нас к нему, то зачем вообще случилось мое путешествие? Ради чего я потерял всех друзей, потерял любовь, потерял веру в жизнь?» «Там проход, я знаю», — соврал я. «Хочешь уберечь людей, дай мне попробовать». Глава 25. Волокуны визжат. Весла шлюпки вряд ли были предназначены для того, чтобы за них хватался подросток. Тяжелые, холодные, они еле волочились в уключинах. Я положил ладони на холодный металл, поднял взгляд. На ходах корабля собралась почти вся команда. Энакин плакал, отмахивался от лава. Монокль стоял ближе всех, держа в руках компас. Перед тем, как я спустился вниз, в шлюпку, он сказал. «Никто не посчитает тебя слабаком, если ты передумаешь». «Ну уж нет, я хочу это увидеть», — прервал его Буран. Хотя неприкасаемому тоже было не по себе, показать это Люхой Рубака никак не мог. «Он, кстати, сразу гнить начнет? Или какое-то время должно пройти? Мы же можем задержаться?» «Тут тепло, хорошо. Мы согреемся, он растает». Я не передумал. Слова дались с виду легко, но кто б знал, что творится у меня внутри. Впрочем, Юра Анлойд, собачий командир эмпатов, наблюдал за мною с верхней палубы. Он облокотился на фальшборт и улыбался. Даже не знаю, сколько человек пытались отговорить меня от поступка, даже те, с кем я и словом не обмолвился за все путешествие. Позади на носу шлюпки скакала обвязанная цепями клетка с волокунами. Звери бросались на металлические прутья всем телом и верещали так, словно кто-то жарил их на медленном огне. Такая же клеть тряслась и на корме, но тряслась значительно меньше. Мохнатые обитатели льдов жались ближе к Изольде. «Махни нам, когда надо будет тянуть», — сказал на прощание монокль. От кормы шлюпки на борт ледохода поднимался трос. Я обернулся, глядя на то, как волны уходят вдаль, куда-то за южный круг. Пронзают невидимые стены, несущие смерть. В горле пересохло, едкий комок в груди вновь задребезжал от страха. Что ждет меня там? Зачем я это делаю? Ветер трепал волосы, волны покачивали шлюпку, бились о металлические борта. Тяжелая махина, которую с трудом спускали с верхней палубы, вдруг обратилась в хрупкую скорлупу, подвластную качке и воде. Я прикрыл глаза. Если сейчас мне предстоит окунуться в смерть, то туда нельзя идти со страхом. Туда надо идти в поиске облегчения. Думать нужно не о том, как хочется жить. Думать надо о том, что смерть — это не самое страшное. Я вспоминал лица людей, чьи жизни изменились из-за моих просчетов, из-за моих поступков. Шон, которого я убил из-за самонадеянности. Старина Раск, доверием которого я воспользовался. Рыбак из гильдии, заступившийся за меня и после преданный. Эльм, ставший ледовой гончей отчасти из-за меня. Три гвоздя, погибшие из-за моего недосмотра. Мертвец, покончивший с собой из-за потерянной надежды. Тот паренек с Громгара, шедший в туалет. Фари, сломленный грузом ответственности, от которой я отказался. Лица, лица, лица, имена. Волокуны визжали, а руки наливались силой. «Отпускай», — скомандовал я и налег на весла. На корабле ослабили трос, и волна потащила меня прочь. Я с трудом передвигал тяжелые весла, приходилось перекладывать на них весь свой вес. Монокль стоял наверху и рукой указывал мне направление. Я сконцентрировался на нем и памяти. «На себя?» Вспомнить Лайлу, почувствовать боль потери и потянуть весла всем телом. «От себя!» Представить лицо солдата, которого я скрутил болью когда-то давно, в начале путешествия. Он, может быть, и забыл тот удар, а вот я помнил. Стыд придает сил. Итак, я греб. Волокуны визжали, клетки ходили ходуном, цепи хрустели, трещали под напором обезумевших животных. Кто-то говорил мне, что в южном круге кости продирает звенящая дрожь, а волосы сами собой встают дыбом. Невидимая сила проникает сквозь тебя и безвозвратно меняет тело, а потом уже под гниением человек и сам становится другим. Перед лицом смерти все проходят через личностные метаморфозы. Я греб, корабль удалялся. Волна стала уводить шлюпку в сторону, и я, вцепившись в весло, обеими руками выравнивал непослушную посудину. Ярдов через 200, наверное, у меня кончились силы. Я обмяк на жесткой лавке. Взял флягу с шаркункой с пояса. Жадно сделал несколько глотков. Ярких, резких, я огляделся. Волокуны метались по клетке то влево, то вправо, из пасти подледных обитателей на пол падала пена. Шлюпку снова начало сносить, и я, убрав флягу, опять взялся за весла. Кости не дрожали, я не чувствовал вообще ничего. Трос вдруг натянулся и дернул лодку. Монокль опустил руку, с корабля раздался звук лебедки, и меня потащило назад. «Стой!» — заорал я, перекрикивая звериный вой. «Еще немного!» Меня не услышали, пришлось подняться и замахать руками, но движение не прекратилось. «Ты как?» — крикнул монокль, когда шлюпка почти добралась до Изольды. «Хорошо, надо было чуть подальше зайти». «Поднимайся!» — не стал слушать Рубинс. «И в лазарет! Говорить будем позже». После того, как меня осмотрел Лагерт, с довольной улыбкой отметивший, что не видит ничего страшного, я отправился в каюту капитана, в гости к безумным картинам. Монокль сидел на своем месте, забросив ноги на стол. Напротив расположился грязный и пропахший Энгой Сорольд. Он пил чай, и запах перца перебивал вонь нижней палубы. Жерар опять стоял у стены. Четвертым посетителем капитана был академик. И чувствовал он себя крайне неуверенно. «Что сказал Лагерт?» — — спросил Барри, повернув ко мне голову. Меж его пальцев сновала монета. Он перебирал кругляшок костяшками, и это гипнотизировало. «Все хорошо. Надо было дальше пройти». «Возможно. Тогда приступим. У меня появилась идея, и хотелось бы ее обсудить. Джентльмены, это Ан Мастейн. У нас специалист по животным. Соральд — один из лучших техников, что я знаю. Жерар — это Жерар». Громила вздохнула, а Барри Рубинс широко улыбнулся. Он пребывал в хорошем расположении духа, совсем другой человек. «Вопрос такой. Что это может быть?» Монокль бросил компас инструментарию. Я дернулся было, ожидая падения, но Соральд ловко перехватил артефакт одной рукой, сноровисто открыл крышку и поднял вопросительно бровь. «Это компас, Барри. Знаю. И он очень чутко реагирует на что-то там», — капитан махнул в сторону стены. «Очень чутко. Чуть меняем курс, и стрелка начинает двигаться». «Что-то на дне, значит?» «На что он там настроен?» — Соральд покрутил компас в руках, изучая. «Странная вещица, древняя». «Не нажимайте ничего», — одернул его я. «Он маяком работать будет». «Так нас нашел Эльм, когда стал гончий. Так нас нашло братство. Кто знает, какая беда выйдет на след проклятого артефакта?» Монокль хмыкнул. «Значит, не зря я тебя сюда позвал. Может, ты еще что-нибудь расскажешь об этой игрушке?» «Этот компас выкрали из корабля черного капитана. Я могу ошибаться, но, по-моему, это его корабль там». «Пустой-то?» «Да. Он за компасом долго гонялся». Инструментарий удивленно шмыгнул носом. «А ты откуда знаешь, что эта штука обратную связь имеет?» «Что?» — не понял я. «Ну, маяк». «Ну, знаю. Его гончие на нас выходили из-за нее в пустыне. Был добрый, который отключил маяк. Его больше нет». «Гончие капитаны, какой же это драный бред!» — Соральд щелкнул крышкой. «Утоплено здесь что-то». «Думаешь?» — Монокль нахмурился. Он об этом явно не думал. «Ну, это легко проверить. Эд?» «Да», — хором ответили мы с академиком. Капитан улыбнулся. «Мастер Мастенс», — поправил он. «Я всегда использовал волкунов как тревогу, что мы уже вошли в Южный круг. Признаюсь, однажды во время большого ветра нас хорошо протащило по Дейхвопли, и я потерял несколько человек, но может ли быть такое, что они чувствуют не просто мертвый воздух, а приближение к нему?» «Разумеется», — вскинулся академик. «Волокуны обладают очень тонким инстинктом самосохранения. Они невероятно социальны и способны к организации. Невероятные создания. Проводился даже эксперимент. Волокунов из одной колонии расселили по разным помещениям, и когда погибал один, все остальные начинали бесноваться и прятались от человека, который убил их собрата». Восторженно продолжал ученый, не обращая внимания на отвращение на лице Жерара. «Есть теория, что количество их чувств значительно превышает наше. Если мы обладаем слухом, обонянием, тактильностью, зрением, вкусом и эмпатией, то их набор богаче». «Погоди-ка, Барри, мы вот по этой штуке сюда пришли», — вмешался Соральд. «Позже», — прервал его Монокль. «Мастер Мастенс, продолжайте». «Может быть, они чувствуют само время, понимаете? Волокуны всегда находят слабые места во льду, не обнюхивая и не ползая по нему. Они чувствуют его. Брошенные останки привлекают их внимание за милю. Никакое обоняние с этим не справится. Они просто знают. Если вы не слышали, обитатели тепличных платформ закупают волокунов для защиты от хищных кальмаров». Соральд опять щелкнул крышкой, покрутил компас. Академик скосил на него взгляд, запнувшись, и продолжил. «Зверушки чувствуют приближение глубинных и начинают беспокоиться. Тогда на воду выходят кальмаробойцы». «Вот эта мысль мне и пришла в голову, спасибо», — кивнул Монокль. «Откуда у вас это, простите?» — смущенно спросил академик и указал на компас. «По-моему, я про это читал». «Да?» — заинтересовался Рубинс, бросил на меня короткий взгляд. «И что же?» «Я встречал упоминание о нем в книгах добрых капитанов. Очень похоже на описание. Изобретение добрых, способное указать на место, где захоронен Царн. Что, несомненно, нелепится, однако». «Так чего, Барри, я говорю, мы по ней шли, что ли, все это время?» — повысил голос Сорольд. «Да». Ан Мастейнс умолк, немного оскорбленно. Инструментарий подбросил компас в руке, вернул его моноклю. «Сказал бы раньше, я-то думал, ты действительно что-то знаешь», — скривился Сорольд. «Он и правда может быть настроен на какую-то дрянь, типа тех меток, что на неприкасаемых ставит. И лежит сейчас твой труп на дне моря. Хотя, если какой-то болван носился за этой игрушкой, то, может, чего-то ценное. Клад?» «Это мы сейчас и узнаем, Жерар». «М-м-м?» Громила отлепился от стены. «Принимай командование на себя, я проверю это все сам». «Что-то задумал, Барри», — прогудел Жерар. «Надо было малому сразу компас дать. Я не сообразил. Теперь пойду и посмотрю сам». «Я могу еще раз ходить», — сказал я. «Как я могу тебе это доверить, мальчик?» — ехидно осведомился монокль. «Нет уж, сейчас мне нужно сделать это самому». Он не желал мне зла. Он едва сдерживался от нетерпения проверить свою догадку, потому что та дарила надежду. Поэтому я ничего не сказал. За капитаном тоже наблюдала вся команда. Монокль сел в шлюпку, один махнул рукой, чтобы отпустили трос, положил компас себе на колени и взялся за весла. «Там смерть!» — проскулил Энакин. «Мне страшно! Нам не надо туда идти!» «Там все хорошо!» — похлопал его по руке Лав. «Видишь, я же вернулся!» — я послал ему в душе немного покоя, и толстяк притих. Ледоход мерно покачивался на волнах. Бескрайние просторы, катящиеся куда-то воды с рябью на покатых вершинах завораживали. Шлюпка казалась крошечной посреди морских равнин. В лодке визжали волокуны. Монокль греб. «Сложно представить, что где-то тут что-то может нам навредить, правда?» — сказал Лав. «А ведь несколько лишних ярдов, и ты покойник». Я кивнул, хотя во мне почти не осталось страха перед ядом Южного Круга. Ведь ничего же там в шлюпке со мной не случилось. Надеюсь. Монокль отошел от корабля на пару сотен ярдов и махнул рукой, чтобы его протащили обратно. Когда шлюпка почти добралась до ледохода, капитан вновь замахал, чтобы трос ослабили, и на веслах двинулся куда-то вбок, по-прежнему глядя на стрелку компаса. Волокуны верещали так истошно, что мне хотелось пристрелить зверушек и избавить их от страданий. Барри Рубинс налегал на весла, уходя в сторону, и не отрывал взгляда от стрелки компаса. «Куда он?» — сказал Лап встревоженно. «Что он делает?» «Далеко, очень далеко отходит». Монокль резко бросил весла в воду, тормозя шлюпку, и заорал что-то. Сквозь вой зверей приказ его затерялся, но тот, кто управлял лебедкой, все понял и так. Застучал механизм, трос дернул крошечный кораблик, и капитан едва удержался на лавке. «Там проход», — сказал он, когда забрался наверх. «Проход, я в этом уверен». Монокль улыбался, но как-то напряженно. В душе его боролись горечь и радость. «Там проход через Южный Круг!» — громко объявил он. «Собираемся, отправляемся, мы дошли!» Команда молчала, взгляды устремились в море. Наверное, мы должны были ликовать, но все боялись. «А вдруг это проход в никуда?» — спросил кто-то неподалеку. «Отправляемся, джентльмены, по местам, поднять шлюпку!» — проревел Жерар. Я смотрел на монокля с верхней палубы. Он почувствовал мой взгляд, подняв голову и подмигнул. Но я все понял. Барри Рубинс заплыл в Южный Круг. По телу пробежали колючие холодные лапки. Волна жара ударила в голову. Только что капитан Изольде случайно убил сам себя. «Бями, возьми себе пару неудачников и вали на камбус. Шейн, с тебя сегодня вкуснятина!» — орал воодушевленный Жерар. Многие остались наверху. Здесь было тепло и просторно, свежий воздух переполнял грудь, а страх в душе требовал следить за морем, будто так можно уклониться от возможной опасности. Даже если глаз человека никогда не различит ее среди безмятежных волн. Монокль, проклятие, я вдруг отнесся к нему с сочувствием. Черная лихорадка южного круга неизлечима. Сгнись заживо, судьба не из приятных. Каково это — знать, что теперь ты умираешь, и срок твой ограничен? Не так, как у каждого из нас, неопределенностью, а совершенно чудовищно известен. Сколько проживет попавший в южный круг? Месяц? Два? Полгода? Но он ведь пробыл там совсем чуть-чуть, его должно было зацепить только краем. Может, все-таки у капитана Изольды есть шанс? Ты не слишком-то увлекся, Эд. Не драматизируй. Внизу корабля что-то лязгнуло, затем застучала поднимаемая якорная цепь, и Изольда взревела двигателями и развернулась. Губы Лавы побледнели, он прищурился. — Не по себе мне тут, не по себе. — Мне страшно, Эдди, я не хочу туда, — проскулил Энакин. — Там будут зеленые леса, Энакин, — сказал я, сам не веря в свои слова. — Видишь, как тепло. Дальше будет только теплее. — Не хочу тепло, хочу назад, — хныкал толстяк. Ледоход развернулся, покачиваясь на волнах. Ненадолго застыл на месте, а затем двинулся вперед в проход. В клетках, выставленных на крыльях, Изольды заскулили, а затем и заверещали волкуны. «Ой, да хватит уже!» — гаркнул откуда-то справа Буран. Бахнул выстрел. Неприкасаемый надломил дальнобой, перезаряжая его. Я обернулся. Клинки солнца во главе с Тассом Буром встали на колени. Обычно угрюмые мужчины улыбались. Губы их шевелились в такт тихой молитве. Один из наемников Ока стоял с другого борта с дальнобоем на изготовку и всматривался в воду. К нему подошла одноглазая Вия, что-то спросила и затем тоже уставилась вниз. Бахнул еще один выстрел, и страдания второго волокуна прекратились. Буран пошел на противоположную сторону палубы. Ему никто не мешал. Все смотрели на воду, сились разглядеть хоть какие-то признаки таящейся здесь опасности. Интересно, как далеко от нас была смерть. Если бы я протянул руку, то зацепил бы южный круг. Эта мысль оттолкнула меня от фальшборта. Я резко отпрянул, но тут же сделал вид, что вспомнил о каком-то невероятно важном деле и зашагал к выходу с палубы. Наемник опустил дальнобой, но все еще смотрел вниз и хмурился. Что он там увидел? Я узнал об этом позже. Глава 26. Что-то в небе. Путь сквозь южный круг — это как прогулка по талому льду. Ты ступаешь на твердую поверхность, и она вроде бы выдерживает твой вес. Но никто не знает, разбегаются под тобой тонкие трещины или нет. Просто следующий шаг легко окажется последним, потому что лед уже разрушен и готов поглотить забредшую душу. Лед ждет твоего движения, чтобы сцапать колючими зубами и заглотить. А может быть, он тебя и отпустит. Даст пройти дальше. Определенности нет. Любая волна в бесконечной череде могла оказаться тем самым предпоследним шагом. Например, вдруг налетит боковой ветер и чуть-чуть изменит курс, или течение толкнет массивную тушу ледохода. И все, Изольда уже тащит команду в лапы темного бога. Просто в один миг сотни крошечных невидимых копий проткнут насквозь наши тела, и по жилам поползет к сердцу черная гниль. Так что переборки и коридоры корабля притихли. Команда подавленно ждала, считая мерный звон часов рельсы. Один Буран никак не хотел признавать, что оказался в железной банке, способной стать ему могилой просто из-за ошибки уставшего штурмана или рулевого. Он блистал язвительностью в кают-компании, где уныло играли в непрекращающуюся бурду, хорохорился в столовой, пока остальные сосредоточенно изучали дно мисок. Энакин не выходил из каюты и постоянно плакал. Лав носил ему еду, щедро сдабривая ее каким-то порошком. «Для успокоения», — говорил он мне. Я приходил в каюту только ночью, чтобы не беспокоить толстяка, а остальное время бродил по опустевшему со времен исхода Фари ледоходу. Но даже ночью Энакин часто хныкал. Лав злился, тормошил приятеля, выдергивая того из недобрых снов, а я пытался успокоить своей силой обоих. Аншмерц любил своего друга как сына, но сил душевных ему не хватало. Когда Энакин всхлипывал, просыпаясь, Лав садился рядом и напевал тихо-тихо детские песни. Толстяк сжимал ему руку и, хныкая, засыпал. Я наблюдал за этим со своей койки и восхищался тем, как Лав сдерживает своих демонов. Полный раздражения он никак не выражал это словами, всегда был трепетен. Смог бы я так? Наверное, нет. Они казались семьей, а я и представить себя не мог на их месте. Представить себя сильным, взрослым, у кровати кого-то кроткого, безобидного, хоть и способного разорвать тебя на части одним рывком. Монокль не выходил из командной рубки. Пару раз я, прогуливаясь, заглядывал в иллюминаторы и видел, как он стоит у штурвала, а за столом возится изможденный гушлак. Юноша постоянно что-то чертил, правил, выходил на палубу с диковинными инструментами и крутился там, записывая, замеряя, выглядывая. Многолюднее всего было на верхней палубе, будто те, кто собирался наверх, силой мысли удерживали Изольду на прямом курсе. Здесь было свежее, чем в душных помещениях ледохода. Здесь было тепло даже ночью, хотя без шапки уши все-таки мерзли. Однако не это выгоняло людей наружу. Не это заставляло пальцы цепляться за фальшборты, а напряженные взгляды буравить воду вокруг корабля. Все мы искали приметы, знаки, символы, рябь на воде, особенные брызги волн, что-нибудь. Когда Изольда вдруг завывала и резко меняла курс, мы все ожидали касания смертельной волны круга. Замирали, зачем-то напрягая мышцы, будто так можно защититься от черной гнили, а затем, когда двигатели переходили на мерный стук, успокаивались вместе с ледоходом, утирали испарину со лбов и вновь возвращались на бесполезную вахту. Слушали плеск волн о борта да гул грибных винтов. Человеку свойственно искать ориентиры. Без них он теряется и легко поддается панике. Не могу припомнить путешествие более тяжелого. Нас не мучили холод, голод и болезни. Никто не вырезал команду, никто не строил планы мести и переворотов. Вокруг не бродили чудища и корабли братства. Самой основной целью каждый день были завтрак, обед и ужин. Вахтами никто никого не истязал. Но вот это ощущение беспомощности, постоянное ожидание смерти, высасывало силы пуще всего. Я бы с большей радостью еще раз оказался на заготовке у пролома, чем пережил такое путешествие. Но ледоход шел, и бесплотные зубы южного круга клацали где-то рядом, не находя человеческой плоти. Казалось, путь наш тянулся несколько недель, хотя на самом деле прошло только 2 дня и 2 ночи. А на третью ночь путешествия меня разбудил громкий стук. Я подумал, что мне это приснилось, но в следующий момент дверь распахнулась, в тусклом свете из коридора появилась огромная фигура. «Вставай, капитан зовет», — сказал Жерар. «Чтоб ты подох, гадина», — вскинулся Лав. Энакин захныкал, как ребенок, завернулся в одеяло. Аншмерт скатился с койки и бросился к другу. «Что случилось-то, драный ты демон?» «Не твое дело», — отмахнулся от него помощник капитана. «Бауди, ну?» Я торопливо оделся, еще пошатываясь ото сна, и выскочил в коридор. «Пошли!» Жерар затопал по коридору вперед. «Быстрей, ну!» Лав выглянул в коридор, сонный, помятый, а затем захлопнул дверь в каюту, где в голос плакал Энакин. «Что такое, Жерар?» — спросил я здоровяка. «Не знаю. Монокль сказал, чтобы я тебя привел. Может, вышли?» — с надеждой сказал тот. «Вот бы здорово оказалось, как считаешь?» Я кивнул, зная, что он это не увидит. Жизнь давно научила меня, хороших новостей не бывает. Что-то случилось, что-то важное и, конечно, неприятное. Когда мы вошли, капитан стоял у штурвала, вцепившись в него руками. Татуировка на бледном лице почернела, глаза запали. Спал ли он вообще эти дни? «Смотри», — бросил Рубинс, услышав нас. Кинул короткий взгляд, кивнул и показал на компас. Я подошел посмотреть на светящуюся стрелку. «Смотрю, что я должен увидеть?» Что-то показалось мне необычным, но что? Сон еще не выветрился из головы. «Мальчик собачий ты, сын, посмотри, куда она указывает!» И тут я понял. Бирюзовая стрелка развернулась, и теперь ее конец смотрел на нас, а не куда-то вперед. По телу пробежалась волна мурашек. «Ой, что это значит, ой? Ты вообще хоть что-то знаешь об этом компасе?» На миг мне подумалось, что он специально выдергивает меня в такие моменты, чтобы доказать. Ничегошеньки этот пацан не знает. И это разозлило. «Откуда? Я тут не был. Мы должны развернуться? Или попрыгать за борт? Откуда я знаю?» Рубинс поджал губы. «Нет, точно издевается». «Я ничего об этом не знаю, капитан. Ничего». «Ладно, ладно, успокойся. Жерар, спускай шлюпку». «Барь, там ночь». «Вы тут совсем обледенели? Один орет почем зря, второй мямлет. Что за барь, ты слышал приказ?» «Слушаюсь», — буркнул Громила. «Эй, внизу, якорь в воду, держи корабль». «Ае», — прогудело из трубы переговорника. «Жерар?» — повернулся к помощнику недоуменный Рубинс. Здоровяк, мнущийся у двери, дернулся и вышел. «Я думаю, что мы прошли южный круг, мальчик. Я думаю», — капитан вдруг осекся, — «что мы там, где хотели быть». Впереди свет от прожекторов плясал по черным волнам. За пределами его все скрывала тьма. Лишь сверху блестели яркие огоньки. Фонарики небесных шаманов. «Что это?» — спросил я. Монокль поднял взгляд, изумленно поднял брови, лязнул чем-то, крепящим штурвал в одном положении, схватил компас и, ни слова не говоря, вышел. Я поспешил следом. Вместе мы выбрались на верхнюю палубу. От холодного ветра я проснулся окончательно и пожалел, что не надел ничего теплее. Не думал, что выйду наружу. Но в следующий миг я позабыл про холод. Мы оказались под черным небом, усыпанным множеством сверкающих звезд. Они мерцали. Какие-то были больше, какие-то меньше. Огромный искрящийся купол без привычных ночных красно-синих волн. «Что это такое?» — выдохнул я. Монокль развернулся в растерянности. На палубе появилось несколько моряков во главе с Жераром, и те тоже застыли в изумлении. Небо показалось мне огромным черным куполом с тысячами светящихся точек. «Что встали? Шлюпку на воду!» — гаркнул Монокль. Все то время, пока трещали цепи, опускающие лодку на воду, капитан стоял, задрав голову. И я рядом с ним. Зрелище восхищало и почему-то пугало, будто над нами застыла бесконечность. «Шлюпка готова», — наконец сообщил Жерар. Здоровяк тоже смотрел наверх и улыбался. «Кто-нибудь к лебедке троса, дай фонарь!» Один из моряков, которым я узнал старшего Аншурана, протянул Рубинсу свой шаманский фонарь. Капитан взял его. «Начну и махать, тяните трос. Не проспите». Он торопливо спустился по внешней лестнице на нижнюю палубу, где стучала о железный борт ледохода шлюпка. Жерар сполз вниз, встал у механизма лебедки. «Я на месте, Барри!» Рубин спрыгнул в лодку, взялся за весла и погреб. Но не прямо по курсу, а в сторону. «Барри!» — заорал ему помощник. «Ты куда?» «Ай!» — донеслось с воды. «Ай-ка!» Я последовал за помощником, встал рядом. Громила нервно засуетился, потянулся к рычагу лебедки, но замер. «Что он сказал, как думаешь? Может, его течение уносит? Может, подтянуть?» «Подождать». Жерар нахмурился, и я уточнил. Ну, по-моему, он просил подождать. И что-то еще. Огонек фонаря в шлюпке удалялся в сторону от качающейся на волнах Изольды. От холода я обнял себя за плечи и съежился. «Куда он? Его же заденет!» — произнес Жерар. «Нет, не заденет», — покачал головой я. «Не заденет». Барри Рубинс больше не боялся Южного круга. Монокль греб, его помощник травил трос. Мерно дышало море, и волны тихо плескались о борт. А я замерзал. «Далеко, очень далеко отплыл!» Рубинс махал веслами так, словно они ничего не весили. Огонек фонаря таял в темноте, превращаясь в кромешную точку. «Машет, ты не видишь, а?» — нервничал Жерар. «Нет, не машет», — ответил я, стараясь не выпускать точку из поля зрения. Прищурился, но от этого та лишь заплясала сильнее. Я протер глаза, раскрыл их пошире. По-моему, я начал терять ее среди отражающихся в воде звезд. Еще ночь назад по волнам ползли привычные цвета, но теперь все вокруг было черно-матовым, несмотря на ясную погоду. Море стало небом. «Драный демон, я ничего не вижу!» — взвыл Жерар, перегнулся через поручни. «Не вижу!» Я моргнул, и фонарик слился с отражениями. «Ты его видишь, Эд?» «Нет». «Ну ладно». Он решительно повернулся к механизму лебедки, рванул за рычаг, и та застучала, натягивая на себя трос и вытягивая шлюпку с капитаном из темноты. «Ругайся, не ругайся, Баря, хватит». Когда лодка пристала, то монокль, ни слова не говоря, выбрался наверх, встал рядом с нами. Орать на Жерара он и не думал. «Ну, теперь я знаю, как эта штука работает», с улыбкой сказал Барри, отер мокрое от брызг лицо рукавом. Рубинс был счастлив. Он порывисто обнял Жерара, а затем повернулся ко мне. «Вас, Сфари, привел ко мне счастливый случай. Спасибо». Он положил мне руку на плечо, хотел сказать что-то еще, но лишь повторил. «Спасибо». «Что там, Барри?» — спросил Жерар. «Там новый мир». «Мой огромный друг! Новый мир! Эта стрелка теперь показывает нам путь обратно. Южный круг позади. Оледенительная игрушка указывает на проход. Слева все чисто. Надо бы справа проверить, но зачем?» Капитан вытащил компас из кармана. «Посмотри на небо. Это совсем не те края, к которым мы привыкли. Друг, мы добрались, понимаешь? Буди команду. Думаю, все захотят об этом узнать». «Слушаюсь, капитан», — радостно ответил Жерар и полез по лестнице обратно. «А что дальше?» — спросил я монокля, дрожа от холода. Рубинс щелкнул крышкой, посмотрел на лазуревый свет. «Дальше?» — он хмыкнул. «Дальше разберемся». Наутро нас ждал новый сюрприз. Хотя вся команда и провела большую часть ночи наверху, а кое-кто даже успел напиться на радостях, утром мы снова были на верхней палубе. Слева от нас всходило солнце, а впереди, чуть правее, на горизонте появилась черная линия. «Суша! Суша!» — исступленно орал седьмой. «Суша!» Полосу увидел гушлаг, стоящий у руля. Разбудил капитана, а тот вновь поднял всю команду. «Спящий указал нам путь, братья! Слава спящему, уберегшему нас!» Гудел Тасбур, и клинки солнца восторженно ревели в торе ему. А тот, кто на самом деле протащил корабль сквозь южный круг, прикладывался к подзорной трубе и улыбался. Лав с биноклем отбивался от желающих поглядеть и словно поедал далекий берег взглядом, не собираясь ни с кем делиться. Буран с детским восторгом на лице стоял у фальшборта и совсем не походил на смертоносного убийцу. Наемники Ока безмолвными фигурами застыли на верхней палубе, но под скрытыми белыми тряпками тоже таились улыбки. Я чувствовал их. «Что это? Что это в небе?» — крикнул кто-то, и все посмотрели наверх, не понимая, о чем речь. Там в яркой синеве двигалось небольшое белое существо, Оно то махало крыльями, то расправляло их и будто зависало в воздухе. «Это невероятно, невероятно!» — завопил академик. «Светлый бог, это против всех законов!» «Вон еще! Еще!» К первому созданию присоединились его собратья. Их резкие крики показались мне самой сладкой музыкой. «Жизнь! Здесь есть жизнь!» Те мертвые пустоши, которые иногда навещали меня в кошмарах, оказались лишь с нами. Энакин захлопал в ладоши от восторга. Я прилип к фальшборту, наблюдая за неизвестными мне существами. Они были совсем не похожи на все то, к чему я привык. Очень маленькие и быстрые. Что вообще могло подняться в небо, кроме акул и китов? Как они взлетают? Отталкиваются от воды? Или только крыльями? Но как они держатся в воздухе и играют с высотой? Много вопросов крутилось в голове, и все они были светлые, не обремененные сожалениями или сомнениями. Знаете, я, может быть, даже говорил такое ранее, но мне удается прочувствовать лишь горе. Светлое я вспоминаю только потом, с сожалением, что не узнал его в лицо, когда был рядом. И вот в тот момент на верхней палубе все беды растворились за непередаваемым ощущением сиюминутного счастья. Теплый ветер бил в лицо, наверху с криками носились диковинные создания. А впереди виднелся берег. Да еще и ощущения команды как-то собирались во мне, и от общей радости подгибались ноги. Наверное, моя улыбка была еще шире, чем у Бурана. Наверх выбежал даже Фурфур. Он стоял у поручней, положив на них забинтованные руки, и смотрел в небо через прорезь повязок, закрывающих его лицо. Я не удержался и подошел к нему. Братья Аншураны смешались с другими моряками, и потому мой недруг показался слишком одиноким. Незаслуженно, в такой-то момент. «Мы дошли», — сказал я. Фурфур дернулся, покосился на меня. Вокруг глазниц кожа потемнела, потрескалась. Взгляд воспаленных глаз был безумен. «Ты герой!» — почему-то вырвалось из меня. «Я бы так не смог, там внизу!» Меня обдало волной недоумения, недоверчивости. Но Фурфур ничего не сказал, просто отвернулся и опять уставился в небо. «Ну да, я и не смог, ты знаешь. Ты молодец, я думал про тебя хуже. И про Фарид ты был прав». Эти слова убили во мне ощущение счастья. Не предал ли я только что друга? «Нет, он хороший», — поспешил оправдаться я, «но ему пришлось играть эту роль. Ты же понимаешь, чтобы сделать что-то, нельзя всегда быть благородным и честным. Иногда приходится испачкаться». Фурфур опять посмотрел на меня, проскрипел сквозь повязку. «Чего тебе от меня надо?» «Просто хотел сказать», — смутился я, сам не понимая своего порыва. «Прости». Я отошел, чувствуя на себе его странный взгляд, и вдруг попал в объятия Бурана. Неприкасаемый подкинул меня вверх, улыбаясь. «Я сейчас тебе что-то скажу, Плакса, но ты постарайся забыть это как можно скорее». Он держал меня на руках за подмышки, будто маленького ребенка. «Если бы не ты с твоей рыжей болтливой подружкой, я бы подох где-нибудь во льдах, унеся с собой к темному только трупы и снег. Жаль, что только мы с тобой это видим. Жаль, что Таросик не здесь. Вот бы посмотреть на его рожу». Его слова окончательно добили счастье в моей душе. Фари. Фари мечтал о том, что мы сделали. Он приложил столько сил и ушел незадолго до победы. Как бы я хотел увидеть его лицо сейчас, кричать с ним вместе от радости, вспоминать все, через что протащила нас жизнь. Разделить победу? Он ведь единственный не сдавался. Когда вокруг не осталось никого, кто пожелал бы взять ответственность, бывший воришка, ребенок в глазах окружающего мира сделал то, чего не сможет сделать умный, опытный, сильный взрослый. Сделал и победил. «Все-таки он победил, да?» Буран смотрелся в меня и опустил на палубу, посерьезнел. «Да, жаль», — повторил он. Я остался на палубе, раздавленный вернувшимися теплыми мыслями. Никто из нас не заслуживал того, чего мы добились, больше, чем мой друг. Никто. Глава 27. Мне очень жаль. Самым сложным оказался момент, когда Монокль отбирал людей, вынужденных остаться на борту Изольды. Капитан построил нас на палубе так, чтобы каждый видел берег, а затем пошел вдоль строя. Его, конечно, слушали, но все смотрели туда, где среди утопленных в песок камней нас ждали деревья. Высокие желтоватые стволы с пышными зелеными кронами. Ветер шептал что-то, заблудившись среди ветвей. Колыхались странного вида растения, ковром устилавшие землю. Темно-зеленые, отмеченные солнечными пятнышками. Очень хотелось дотронуться до них рукой. Монокль шел вдоль строя, приближаясь ко мне. По песку вдоль воды бегали крошечные зверьки, похожие на тех белых созданий, но поменьше. Иногда они вспархивали вверх и исчезали в лесу. Волны шуршали по берегу, и наш корабль качался им в такт. Барри Рубинс приближался. Вперед уже вышел Сорольд, как обычно, с флегматичной улыбкой. За ним оказался безымянный инструментарий, тоже отнесшийся к произошедшему с равнодушием. Выше трое клинков, мрачнее тучи, отделился от своих один из наемников Ока, застенчиво улыбался Лагерт, хныкал Энакин, а рядом с ним стоял вызвавшийся добровольно Лав. Чуть в отдалении играл желваками обиженный Жерар. Когда Барри остановился напротив меня, то я даже дыхание затаил, но капитан и не взглянул в мою сторону. «Шлюпки на воду!» — гаркнул он. Не помню, как мы добрались до берега. Лодки с шуршанием ткнулись носами в песок. А дальше... Я очнулся на коленях. Песчинки в моих руках сыпались сквозь щели между пальцев, приятно щекоча кожу. Легендарная суша не оказалась вымыслом и частью старых сказок. «Не зевать! Здесь может быть все, что угодно!» — прокричал откуда-то Монокль. «Юра, отправь своих по берегу! Одного дай нам! Всем держаться рядом! Тасбур, бери своих, идем туда!» Две пары наемников разошлись в разные стороны, оставляя за собой глубокие следы на песке. Монокль и Юра, Ан Ллойд, зашагали в сторону леса, и за ним двинулись вооруженные клинки во главе с Тасом Буром. Я поспешил следом, убедившись, что меч закреплен на поясе и легко выходит из ножен. «От берега не отходить», — обернулся Монокль, но смягчился, увидев боль в моих глазах. «Не больше 10 ярдов по лесу, понял?» Я закивал и ступил под свод деревьев с благословением. Их, конечно, мне довелось видеть и раньше, в саду Барухельма. Но тут они были совсем другие, выше, сильнее, свободнее, а пружинистый желто-зеленый ковер под ногами. Я присел, поглаживая сухие жесткие цветки, положил руку на теплую почву, которая была здесь вместо песка. «Я отсюда никуда не уйду, знаешь ли», — сказал оказавшийся рядом Буран, неприкасаемый махнул рукой. «Никуда». Море и стоящее на якоре Изольда выглядели из тени леса, еще прекраснее. Волны ласкали берег, над головами шептали деревья, воздух пах зеленью. Но совсем не так, как в душных теплицах. Наша команда разбрелась вокруг места высадки, изучая открывшийся мир. Кто-то плюхнулся на песок, кто-то сел на берегу, сунув ноги в воду и изумленно шевеля пальцами. «Если здесь все засеять», — проговорил я, сглотнув. «Нет», — мотнул головой Буран. «Здесь нельзя. Нельзя губить такую красоту, хотя, что-то понимаешь, деревенщина». Я сел на землю, а затем и лег, глядя, как качаются на фоне синего неба пушистые ветви деревьев. Растения чуть кололись сквозь рубаху, но мне это даже нравилось. «Здесь можно жить», — сказал Буран. «Это самое главное в нашем путешествии. Можно и возвращаться, как считаешь?» «Чувствуешь?» — не ответил я. «Ничего не дрожит. Не качает. Голова кружится от этого». И тут в лесу грянул выстрел. От этого звука на берегу воцарилась тишина. Буран пригнулся, схватился за мечи. Лицо моментально стало хищным. «Зверь!» — крикнул с берега господин Подлость. Он, замотанный в белые тряпки, стоял по колено в воде. «Скоро вернуться, все тихо». Буран выпрямился, вогнал мечи обратно в ножны, а я опять откинулся на спину. Земля грела. Как же здесь все отличается от того, что там, далеко, в замерзающей под сине-красным небом пустыне? «Я не хочу возвращаться», — вырвалось у меня. «Ну, в этом я ни разу не сомневаюсь, зная тебя. Вот только мы должны», — заметил Буран, — «мы должны рассказать об этом всем там, на севере». Он подмигнул мне и ушел. Я поехал и на вторую вылазку. Капитан отпустил тех, кому не посчастливилось остаться на ледоходе, и Энакин очень просил, чтобы Эдди пошел с ним. Монокль, разумеется, разрешил. В его жесте я прочитал нечто вроде «Да будто нужен он мне тут». Лагерт плыть отказался. Сорель тоже. Второй инструментарий посомневался и в итоге махнул рукой и спустился в родную вотчину. Так что мы все поместились в одну шлюпку и отчалили. «Смотри, Энакин, все зеленое», — говорил я, пока мы шли к берегу. А тот тянул шею и улыбался. Лав прикрыл глаза, о чем-то размышляя. Клинки гребли молча, вкладывая все силы в каждое движение. «Эдди, зеленое! Такое зеленое!» Пеликан был счастлив. Когда шлюпка ткнулась носом в песок, мы вытащили ее на берег. «Я хочу туда!» — ткнул пальцем в лес Энакин. «Туда!» «Так идем!» Жерар сел на берегу, вытянул ноги и минуту сидел недвижимо, а затем плюхнулся на спину. Клинки преклонили колени. Единственный наемник выпрыгнул в воду и замер, прислушиваясь к ощущениям. «Зеленое! Зеленое!» — шептал Энакин, шагая среди деревьев. «Зеленое!» Лав шел рядом, хмурился почему-то, поглядывал по сторонам настороженно. «Не верится, что мы дошли, правда?» — спросил я его. Он замялся ненадолго, а затем кивнул. В его душе ворочалась неприятная тревога, но за оружие он не хватался. Перед нами оказался огромный в два человеческих роста камень, утопленный в земле. Он был облеплен зеленым мхом, а через черную щель расколотого валуна тянулось к солнцу юное деревце. Я коснулся тонких листьев. На ощупь, как мягкие иголки, какое же это чудо! Мы обогнули валун, и тут Энакин остановился. «Что такое?» — спросил я его. «Что это?» — воскликнул Лав. И я обернулся, вглядываясь туда, куда он указывал. Мне на голову легла тяжелая рука, и где-то за глазами вспух холодный колючий шар. «Мне очень жаль», — незнакомым голосом произнес Энакин. Лед внутри головы взорвался и разлетелся по телу. Из моего горла вырвалось мычание умалишенного, глаза закатились, из открывавшегося рта потекла струйка слюны. «Мне очень жаль». Холод выкручивал жилы и вены, острые иглы царапали мозг, отчего перед глазами вспыхивали новые солнца. Но вместе с болью в мою сущность проникало нечто иное. Покой. Это был покой. Черный капитан, которого я искал, все наше путешествие подарил мне то, чего так жаждала душа глупого эмпата. Я упал. Энакин присел рядом, по-отечески положив руку мне на плечо. «Ты интересный человек, Эд Анбауди. Ты должен все это увидеть». «Идемте», — сказал Лав. Он выглянул за камень. «Они точно отправят за нами людей. Мы теряем время». «Не торопи», — равнодушно промолвил черный капитан, так долго притворявшийся дурачком. «Вставай».